Глава 21. «А где мы будем ее запускать?» Задается логичным вопросом сын, когда батарейки наконец попадают в нужный отсек, и миниатюрная копия настоящей машины начинает глухо рычать при каждом включении и прокручивать колеса. «Действительно», — тоже задумывается Зураб. «Можно на улицу выйти? Ты как, согрелся?» «Я не мерзляк», — трясет головой сын, и я улавливаю в его голосе новые нотки. Нотки, которых раньше никогда не было ни в общении со мной, ни даже с Колей. Сын хорохорится, пытается выставить себя в лучшем свете. Он ведет себя, как еще недавно вела себя я, пытаясь играть в лучшую маму на свете. «Если замерзнешь, скажи, я накину на тебя свое пальто». «А как же вы?» «Я тоже не мерзляк». Улыбается Зураб так, что у меня вновь щемит сердце. Не надо ему так улыбаться рядом с нами. Лучше бы оставался холодным и сдержанным. Лучше бы. «Тебе купить десерт?» Поворачивает ко мне голову, и я вздрагиваю, когда наши взгляды сталкиваются в зеркале заднего вида. «Или, может, бургеров? Ты все еще любишь бургеры?» «Я все еще люблю тебя». Тут же вспыхивает в голове ужасная мысль. «Мама говорит, что бургеры вредные!» – перебивает сын, а я закусываю губу. «Конечно, говорю. Что еще говорить, когда денег на подобную еду просто нет? Да даже этот стаканчик кофе я бы ни в жизнь себе сама не позволила. За последние несколько лет я привыкла считать копейки. Иначе бы просто не выжила». «Иногда можно!» – снова улыбается Зураб. «Пойдем купим твоей маме еды, а тебе картошку». «Класс! Я никогда ее не пробовал!» «Зураб, а ты не хочешь, прежде чем забирать моего сына и куда-то его везти, спросить разрешение у меня?» «Твоего сына?» Медленно перекатывает он слова на своем языке. Смотрит так, что не смутился бы только бетонный столб, и то не факт. «Конечно, моего!» Продолжаю гнуть свое. «Главное не сворачивать с пути, быть убедительной. Тогда он поверит. Обязательно поверит. Должен поверить. В конце концов, у него скоро свадьба. Зачем ему весь этот геморрой? Наиграется и бросит. Главное, чтоб сын не успел за это время привязаться». «Нет, не хочу». Подхватывает ребенка и утаскивает за собой. «Но можешь пойти с нами, если, конечно, хочешь. Вместе мы будем похожи на настоящую семью». Подмигивает. «А у меня в горле пересыхает. Смогу ли я выиграть в эту игру?» «У тебя уже есть семья?» Кидаю, не сдержавшись. «Если ты про мою невесту, то мы еще не женаты. Или забыла, что значит «невеста». У тебя ведь тоже когда-то был жених, которого ты бросила». «Все из-за тебя?» Не выдерживаю и тяну руку. Не знаю, что хочу сделать. Треснуть его как следует по красивой наглой физиономии. Или, наконец, коснуться этих острых скул, которые манят словно магнитом, таких мужественных и сейчас немного заросших, хотя в офисе он обычно гладко выбрит. Но дверь уже захлопывается, а мне остается смотреть вслед, наблюдать, как они заходят в огромный торговый центр, и Зураб держит Митю за руку. Внимательно следит, когда вместе переходят дорогу, ведет себя как отец с большим стажем. У него действительно есть опыт воспитания маленьких детей. Он действительно был бы замечательным папой. Отмахиваюсь от очередной назойливой мысли и остаюсь сидеть в машине. Сама себе напоминаю нахохлившегося, обидевшегося воробья. Но следом за ними не бегу. Просто не могу себя заставить переступить черту и вылезти из машины. Одна мысль, что так мы действительно будем похожи на настоящую дружную семью этим пятничным вечером, зарулившую после работы в торговый центр, все внутри переворачивает. Странно, но за сына тоже особо не переживаю. В конце концов, Зураб не маньяк какой-нибудь. Да, он изменился за несколько лет, но не думаю, что настолько кардинально. Делать ему нечего, как только воровать чужих детей. Нет, нет. Так только в романах бывает. В жизни отцы не крадут ребенка только потому, что стерва-мать отказывает в общении. Тут же в голове всплывает несколько подобных случаев, мелькавших когда-то в ленте новостей. И я снова начинаю нервничать. Начинаю лихорадочно оглядываться. Ну где они уже там? Даже ручку двери тяну на себя. Опять дурацкое воображение рисует картины, как меня лишают родительских прав. Ведь Зураб и правда может сына сначала выкрасть, сделать тест ДНК, а потом подать в суд. Использовать все свои связи и деньги. Справедливость не для этого мира. Такую истину я усвоила еще в детдоме. Не стоит ее искать. Сама уже во всем сомневаться начинаю. Минуты тянутся часами. Кажется, прошло всего 5, а ощущение, что целая вечность. Уже хочу выйти, нарушить данное самой себе слово. Но 2 знакомых силуэта, наконец, вновь появляются на противоположной стороне дороги. Чего они так долго? Первое, что бросается в глаза, когда они приближаются, странный цвет Митиной куртки. Она была темной, вытертой, выстиранной до состояния тонкой тряпочки. А сейчас больше похожа на дутый матрас с яркими салатовыми полосами. Приглядываюсь сильнее и ахаю. Просто слов не остается. Выскакиваю из машины, и пока сын пытается запустить свою игрушку прямо на парковке, благо место позволяет, и она не забита, подлетаю к Зурабу. «Зачем ты купил ему новую куртку?» С трудом удается сдержаться, чтобы не орать. Стараюсь только ради сына. Мать истеричка, только этого ему не хватало. Я была спокойна в разных ситуациях. Когда он первый раз упал и разбил себе лоб в кровь, пришлось даже повязку накладывать со специальным склеивающим пластырем. И теперь в том месте небольшой белесый шрам. Я была спокойна, когда он впервые подрался в садике, ответив кулаками на обидные слова про безотцовщину. Я была спокойна даже тогда, когда меня кинули на одной из работ, не заплатив за месяц, и пришлось брать кредит в сомнительной организации, чтобы просто свести концы с концами. Но сейчас меня трясет. Трясет изнутри от негодования и возмущения, от того, как беспардонно Зураб вмешивается в мою жизнь, в нашу жизнь. Как делает это легко и естественно. Но самая главная причина в том, что где-то глубоко, очень-очень глубоко, там, куда не дотянется даже яркий красно-желтый свет догорающего на небе солнца, мне это все нравится. И вот с этим я действительно не могу смириться.